Действие 11. Город. Какой позор! Была сама котенком я когда-то. Тогда в соседние дома не лазили котята. Самуил Маршак. Мари выглядела плохо. Для Вика это стало совершенной неожиданностью. Всегда бархатно-мягкая, холеная и самоуверенная Мари теперь напоминала выброшенную в подъезд кошку. Кожа посерела, под глазами залегли глубокие тени, а когда-то роскошные светлые волосы, которые она, кажется, даже не потрудилась расчесать, были просто завязаны в хвост. «Все вернулись. Вы все здесь», — хрипло сказала она, не глядя на сидящую перед ней труппу. Мари курила самокрутку, зажав ее пинцетом для бровей. Мундштук тоже куда-то делся. «Премьера состоится через 3 дня в моем университете. Я договорилась о вашем выступлении на следующий день в Театре современной драмы. Девочкам советую выспаться. Ира, тебе особенно. А если ты, мальчик, решишь заболеть или нажраться до премьеры, я превращу твою жизнь в ад. Всем все ясно?» «А напутствующую речь? А котяток?» — ядовито спросил Вик. «Я не в настроении. Нам незачем ссориться. Отыграешь мне 2 спектакля и больше никогда меня не увидишь. Уж как-нибудь перебьешься без речи». Мари явно не была настроена шутить. А вот Вик злился. Злился на Мари, на Ришу, но больше всего на себя. Мартин задумчиво молчал, привалившись к косяку и вертел в пальцах мелкую серебряную монетку. Иногда он подбрасывал ее на ладони, и монетка исчезала, спустя несколько секунд появляясь там, где должна была упасть. Светящаяся рыбка лениво скользила где-то под потолком. Риша сидела чуть поодаль, не поднимая взгляда от своих сцепленных, побелевших пальцев. Вик смотрел на расстроенную подругу и думал о том, как все же паршиво, что она ему не доверяет. В конце концов, не выдержав, он сел рядом и коснулся пальцами ее запястья. «Я люблю тебя», — одними губами сказал он ей, чтобы не привлекать внимание Мари. Риша улыбнулась и привычным движением взяла его за руку. У нее это движение выходило особенным, мягким и плавным. Руки у нее были такими же, как Вик помнил с детства, теплыми и нежными. Казалось, она касается не только руки, но и сердца. В очередной раз Вик удивился, как у кого-то возникала мысль о том, что девушка с такими руками может делать что-то отвратительное. Никто из актеров воодушевленным не выглядел. Рита, снова спрятавшаяся за привычный образ, смотрела на Мари со странной брезгливостью. Вик так и не смог встретиться с ней взглядом. Он чувствовал, что Рите симпатизирует Мартин, и поэтому старался хотя бы вести себя вежливо. Впрочем, Рите, видимо, доставляли удовольствие их постоянные перепалки, поэтому он не стал их прекращать, только стал тщательнее подбирать слова. «Завтра выезжаем, котяточки. И лучше бы вам не опаздывать», — на прощание бросила Мари. Риша прерывисто вздохнула. Вик перехватил ее взгляд, обращенный к Мари, полный надежды и слепой мольбы. Он только фыркнул. Она на Ришу даже не посмотрела. Мартин ничего смешного не видел, с Мари было что-то не так, и он находил это очень плохим поводом для веселья. Вик сидел за столом в кухне Ришиных родителей. На стене оглушительно тикали старые часы. Галина сидела низко, опустив голову, и вязала удивительно уродливый, ярко-оранжевый шарф. Ее поза напоминала ту, в которой обычно шила Риша. Вик думал, что, несмотря на такие мелочи, между женщинами нет никакого сходства, о котором все говорят, разве что еще глаза. Риши за столом не было. Вячеслав Геннадьевич молчал. Он выглядел постаревшим и опустошенным. Несмотря на то, что Вик испытывал к нему глухое и тяжелое чувство, похожее на ненависть, ему было жаль этого человека. Он привык видеть его совсем другим, сильным, самоуверенным, почти надменным. Сейчас мужчина, кажется, был сломлен. «Вы поедете на свой спектакль», — наконец сказал он. Спицы сухо скрипнули у Галины в руках. «Я не могу уехать с вами. Да в этом и не будет никакого толка. Послушай, мальчик. Я хочу, чтобы ты понимал, я не параноик. Там, в городе, на самом деле опасно. Вы отыграете свою пьесу и вернетесь домой. Я буду очень надеяться, что вы там опозоритесь, но сомневаюсь, что это случится. Поэтому, когда вы вернетесь, я сделаю все, чтобы моя дочь никогда больше близко не подошла к чертову театру. А если мне не удастся, В конце года я помогу ей собрать вещи и отвезу вас обоих в город». Его слова повисли в воздухе, словно золотящаяся на солнце пыль. «Мартин, я слышал. Очень давно Вик не ощущал такого искреннего, ничем не замутненного счастья. Собственная судьба так не волновала и не тревожила его, как сбывающиеся мечты Риши. И между ними больше ничего не стояло. Не нужно было сбегать из дома, и Мари со своими интригами больше не имела над ними власти. Ведь Вячеслав Геннадьевич только что практически отпустил Ришу в город. Сам. Вик пойдет в колледж, который выбрал. Они будут встречаться и, может быть, даже снимут комнату или маленькую квартиру. Будущее рисовалось ему в бело-золотых тонах. Мартин молча слушал, что говорил Вячеслав Геннадьевич. Он был почти счастлив, потому что Вик наконец-то получил все, чего хотел. Но для Мартина это означало, что скоро ему придется сделать то, что он собирался сделать очень давно. Когда Вик переедет в город и все образуется, Мартин создаст дверь в проеме и закроет ее. Выйдет во вторую, ведущую в темноту. С детства он помнил, что темнота убивает его. Но, может быть, он сможет найти ее границу, и там будет что-то иное. А может быть, он умрет. В любом случае, его роль будет отыграна. В счастливой любви Риши и Вика ему места не было. И впервые Мартин подумал о той второй двери не как о смерти, которой он все еще страшился, а как об освобождении. «Спасибо вам». «Говори спасибо ей. Это она меня убедила», — сказал Вячеслав Геннадьевич, кивая на Галину. Он смотрел на нее сухими, уставшими глазами. Она отвечала ему пустым, бесцветным взглядом голубых, как небо, глаз. И почему-то от этой сцены Вику вдруг стало страшно. На станцию они прибыли рано утром, чтобы успеть на первую электричку. Утро было серым и промозглым. Сырой ветер проникал под одежду, вылизывая остатки тепла и оставляя липнущий холодный след. Вещи собирать долго не пришлось. У Вика и вещей-то почти не было. Отглаженный костюм в чехле он нес, приподняв за вешалку, вместе с обоими Ришиными платьями. Старый полупустой рюкзак Вик забросил за спину, а во второй руке он держал сумку с вещами Риши. Судя по весу сумки, Риша, никогда не выезжавшая надолго из деревни, решила предусмотреть все, включая внезапную тоску по бабушкиному сердцу-сервизу. Риша стояла рядом, зябко кутаясь в серое пальто, которое было ей явно большим. После каждого порыва ветра она вздрагивала и прятала лицо в воротник. «Ты зачем эту тряпку нацепила, солнце мое?» В конце концов, не выдержал этого зрелища Вик. Риша ответила ему страдающим взглядом. Она едет в город и выпросила у матери пальто, потому что ее обычная куртка кажется ей некрасивой, а ту она, наверное, вернула Мари, пояснил проницательный Мартин. Риша и так отличалась болезненным видом, а сейчас, не выспавшись и замерзнув, вовсе выглядела так, будто ее вот-вот сдует. Вик тяжело вздохнул, отдал Рише костюмы, поставил ее сумку на землю и снял рюкзак. «Ты что делаешь?» Спросила она с изумлением, глядя, как он раздевается. «Форсирую события. Твой отец же наверняка думал, что тебя в городе обесчистят. Ну вот, я этим сейчас и займусь», — ответил он, улыбнувшись самой зловещей из улыбок Виконта. «Знаешь, Вик, растлители с тебя так себе», — проворчал Риша. Он молча накинул ей на плечи свою куртку. «Не надо. А ты?» — попыталась вырваться Риша, пока он просовывал ее руки в рукава и застегивал молнию. «А мне не холодно», — соврал Вик. «Мартин, когда я в следующий раз назову тебя занудой за твоей просьбы надеть два свитера, плюнь мне в лицо». «Я даже при большом желании этого не смогу сделать. Могу во сне кинуть в тебя рыбкой», — предложил Мартин. «Вик, я боюсь», — подала голос согревшаяся Риша. «А давай, давай поедем домой». Он сделал глубокий вдох и медленно досчитал про себя до 10. «Риш, ты хотела вот этого всю жизнь. Я еще маленьким совсем сидел с тобой, пока ты, навернувшись со своей проклятой елки, лежала и считала журавликов на подвеске. И уже тогда ты мне начала рассказывать про то, как ты понюхала эту несчастную занавеску и влюбилась по уши». «Да, но я...» «Мы поедем в город, ты обнимешься с тамошним занавесом и будешь нюхать его, сколько тебе влезет. А если мы хорошо выступим, а я лично собираюсь сообщать всем о своей божественности с полной отдачей, то ты там в городе и останешься». «А вдруг нет?» «Тогда я сяду рядом со своим отцом пить самогон». «А я?» «А ты? Ну, будем пить самогон втроем». Она смотрела так, словно собиралась заплакать, потом улыбнулась и легко ткнула его в плечо. «Дурак!» «Ага, смотри, поезд идет. «Наконец-то!» Забрать у Риши куртку он все равно бы не смог, но, судя по ощущениям, еще немного, и он упал бы на рельсы. да там и остался бы в той позе, в которой стоял. В электричке Риша согрелась окончательно и тут же уснула, положив голову ему на плечо. Вик, усмехнувшись, поправил у нее на плечах свою куртку. Всю дорогу он рассеянно, гладя ее по волосам, перечитывал свою роль. Он знал наизусть не просто каждое слово, каждую морщинку на распечатке. Но через 2 дня должна была состояться премьера, и он не собирался ошибиться хоть в чем-то. «Молодой человек, а можно потише?» — раздраженно спросила женщина, сидевшая на другом конце вагона. «А если кто-то не верит, что я бог, пусть посмотрит сначала в мои глаза, а потом своему богу, и признает, что единственная причина его неверия — малодушие», — патетически рявкнул Вик. Риша даже не проснулась. «А если ты, моя милая, моя нежная, моя ласковая, хочешь смотреть мне в глаза и не боишься обжечься?» — страстно зашептал он женщине, промурлыкивая каждое слово. «То, быть может, будешь стоять справа от меня!» «Больной!» — выплюнула женщина, отворачиваясь к окну. «Мартин, слышал? Я больной». «Да, Вик, кажется, мы выяснили это, когда тебе было 6 лет». Риша во сне сползла с его плеча и положила голову к нему на колени. «Опять не спала ночью», — сказал Мартин. «Я удивлюсь, если она спала предыдущую», — проворчал Вик, проводя ладонью по ее волосам. «Так вот, Мартин, знаешь, что я тебе скажу? Люди не властны над своей судьбой. Они падают в объятия рока, как в объятия страстной любовницы. Но я имею власть над собой. Я сам убиваю себя и счастлив этим». «Надо же, как интересно», — скептически протянул Мартин, откидываясь в кресле. Мари встречала их на перроне. Вик заметил, что выглядит она гораздо лучше, чем в прошлый раз. Синяков под глазами не было видно, а волосы она затянула в сложный узел на затылке. «Это косметика. Посмотри внимательнее. Она либо очень больна, либо давно не спит», — указал на лицо Мари Мартин. Приглядевшись, Вик признал его правоту. Косметики на ней было столько, что лицо стало почти неподвижным. Мари все еще была худой, с ввалившимися щеками и сухими потрескавшимися губами, густо замазанными плотной красной помадой. «Котяточки!» — улыбнулась она, остановив на них тяжелый оценивающий взгляд. «Ирочка, как папа?» «Я сбежала», — быстро ответила она, сжав руку Вика предупредительным жестом. «Какого она черта?» «Хочет, чтобы Мари думала, что она сама приехала. Она знает, что Мари именно этого хочет от нее», — ответил Мартин. «Наверняка они о чем-то таком говорили, пока она лежала в больнице». Риша ничего об их с Мари разговорах не рассказывала, терялась и расстраивалась, когда Вик спрашивал, и он в конце концов перестал. А сейчас Мари смотрела на них, и в глазах у нее было странное удовлетворение. «Поехали. Поживете в общежитии колледжа, пообщайтесь с ребятами», — сказала она, разворачиваясь к вокзалу. «Познакомишься с будущими соседями». Мари припарковала машину прямо в клумбе за вокзальной оградой. Садясь в машину, она показала средний палец возмущенной пенсионерке, которая пыталась остановить ее и воззвать к явно спящей у Мари совести. «А быстрее шевелиться нельзя?» — вдруг рявкнула она на Вика, укладывавшего костюмы в багажник. «А может, Риша права, и нужно было ехать обратно?» — сказал Мартин, опередив эту мысль у Вика. «Мы не можем. Риша, эта женщина больна. Она и раньше-то была, а теперь у нее, кажется, обострение. Она нервничает. У нее диплом, ну и весна таких, как она, не щадит», — попытался найти удобный вариант Вик. Мартин молчал. Он точно знал, что они совершают ошибку, когда Вик сел рядом с растерянной Ришей на заднее сиденье. Общежитием театрального колледжа оказался невысокий дом из желтого кирпича. Обаяние белых окон с веерными перемычками и небольшого дворика, утопающего в тенях тополей, странным образом подчеркивало нестройная музыка и патетический женский голос. «Попробуйте для доброго найти к хорошему хорошие пути. Плохой конец заранее отброшен. Он должен быть хорошим». Бертольд Брехт. Добрый человек из Сычуани. Прямо на пороге сидел парень в огромном розовом платье, похожем на торт со взбитыми сливками. Это было самое стереотипное розовое платье из всех, что Вик только мог представить. «Моя мельпомена!» Обрадованно взвыл он, бросаясь к Мари. «К хорошему хорошие пути! Плохой конец заранее отброшен!» К платью прилагались стоптанные белые кроссовки. Сам парень был долговязым, лысым и имел совершенно неподходящий для своего узкого лица приплюснутый нос. «Отстань от меня!» — прошипела Мари, отталкивая протягивающего к ней руки Ряженого. «Что это за цирк? Должен быть хорошим! Один злой человек, не буду показывать пальцем кто, но все знают, что это наш комендант, позволяет себе оскорбительные инсинуации о моей ориентации. Я взял у той очаровательной особы с третьего этажа платье и устроил одиночный пикет. Помогите!» — раздался другой, полный страданий голос. «Помогите! Ты богов о помощи просишь, а не в подворотне воешь!» — рявкнул третий голос, на этот раз мужской. «Вадик, будь другом, завали хайло!» Мари смотрела на него со смесью презрения и брезгливого интереса. «Он позволяет себе такие инсинуации, потому что вы со Славиком поритесь так, что слышит весь этаж!» «Мартин, они реально такие или просто выделываются?» «К сожалению, они, кажется, и правда такие». Вадим, оскорбленно подобрав юбки, сел обратно на ступеньки и сделал вид, что не замечает Мари. «А, кстати, это ваш сосед по комнате», — злорадно сообщила Мари. «Вадик, это твои новые соседи». «Да почему он-то?» — возмутился Вик. 4 дня торчать в одной комнате с этим фриком ему совершенно не хотелось. «Потому что кроме него и Славы в этой комнате никто жить не может. Они слишком громко трахаются. А еще потому, что я обещала ее отцу, что дочку будут окружать люди, которые точно ни за что на нее не посягнут. Вот Вадика девочки совсем не интересуют. А вот ты, мальчик, надеюсь, спишь чутко». Вик смотрел на Мари так, словно в первый раз ее видел. «Мартин, что за бред?» «Она шутит», — обнадежил его Мартин. Вадик в это время снова покинул свой пост и вернулся к Мари. Он внимательно посмотрел на Ришу, потом перевел взгляд на Вика. «Это твоя Офелия, Виконт? А где остальные? И куда ты разместишь их?» «Не твое дело». Вик вдруг заметил, что лицо у Вадима грустное, совсем лишенное прежней дурашливой манерности, а глаза темно-карие и тоскливые, как у собаки. «Мари, если это то, о чем я думаю, это ведь не из-за того разговора. Не лезь ко мне. Дети отыграют свои роли и вернутся в свой колхоз. Лучше иди, покажи им комнату. Котятки мои, не слушайте его. И пользуйтесь ванной и уборной осторожно». Сладко улыбнулась она Вику с Ришей. После этого она и правда развернулась и быстрым шагом отправилась куда-то в противоположную от общежития и припаркованной машины сторону. «Ну что же, пойдемте, детки», — устало сказал Вадим, протягивая им руки ладонями вверх. Реша взяла его за руку, кажется, не зная, как ей реагировать. Вик молча встал рядом. Они зашли в общежитие через боковой вход, оказавшись сразу на лестничной площадке. «Давай мне костюмы, мальчик. Как тебя на самом деле зовут?» «Виктор». «Я сам, спасибо». «Виктор, очень приятно. Не слушай, что говорит Мари. Это платье. Считай, что я в карты проиграл. И к мальчикам я не пристаю», — устало сказал он, поднимаясь по лестнице. «Я верю», — сдержанно ответил Вик. «А как тебя зовут, Офелия?» «Ира». «Отлично, Ира. Вот комната», — сказал он, толкая одну из дверей, серых с размашистым номером 702. Комната была небольшой и очень светлой. В ней почти ничего не было, только золотистые обои, 2 двухъярусные кровати вдоль стен, пара шкафов и ярко-розовые занавески на окнах. «Мы недавно сделали ремонт», — как будто виновато сказал Вадим. «Милая, ты мне не поможешь?» Он повернулся к Рише спиной, слегка наклонившись, и указал на молнию на спине. Риша молча расстегнула ее. Вадим, словно забыв, что в комнате еще кто-то есть, снял платье. Вик со сдержанным интересом разглядывал его выпирающие ребра. Риша стыдливо отвернулась. «Печень увеличена», — скучающим голосом отметил Мартин. «Я ему об этом не стану сообщать». «А он сам прекрасно знает». Между тем Вадим оделся в менее эпатажные джинсы и толстовку, а платье подобрал с пола и аккуратно повесил в шкаф. «Осваивайтесь, ребятки. Постельное белье в шкафу. Общежитие закрывается в 11. Кухня... На кухню лучше не заходите». С этими словами он вышел, а Вик остался стоять, думая, что ему больше не нравится. Вадик, Мари или девушки, которые искали хорошие пути. «Какие замечательные люди!» Звонко произнесла Риша, садясь на кровать. Вик обернулся, чтобы ответить, и обнаружил ее спящей. «Эй, Риш, хочешь, я тебе хоть постелю?» — спросил он, помахав ладонью перед ее лицом. Вместо ответа она слегка наклонилась вперед и упала ему на руки. Она явно не спала и предыдущую ночь, Мартин», — тоскливо сказал Вик, укладывая ее на кровать. Он достал из шкафа подушку и одеяло. Устроив Ришу, он задернул шторы и выключил свет. Под огромным одеялом она казалась совсем маленькой и удивительно беззащитной. Он присел рядом, провел рукой по ее волосам, и она во сне потянулась за его ладонью. Нежность была почти болезненна. В такие моменты он явственно ощущал, как сильно нужна ему эта девушка. Сколько смысла она придает его жизни, какой властью она обладает над ним, и как она удивительно хрупка и беззащитна. Он лег рядом, притянул Ришу к себе, легко коснулся губами ее лба. Риша прижалась к нему где-то под одеялом, сжала тонкими пальцами его запястье. Вик и не заметил, как провалился в теплый и пустой сон.